Часть восьмая. Темная лошадка. Услышав о редчайшем магическом растении, Лю Чанмин потерял самообладание. Забыв о статусе, манерах и приличии, он, словно увлеченный ребенок, подбежал ко мне, желая взглянуть на него вблизи. Мягко подхватив мою ладонь своими снизу, что по местным меркам считалось грубым вторжением в личное пространство, он склонился над семечком, затаив дыхание. Старейшины и Мэн Сюэ вели себя не менее возбужденно. Я еще не знал, куда попал. Совет клана Лю составляли не просто старшие представители двух главных ветвей семьи, а лучшие специалисты башни алхимии. И 10 секунд не прошло, как все они столпились вокруг главы, также желая увидеть то, из чего можно вырастить главный ингредиент бесценной пилюли. «Госпожа Лизольда, вы не представляете, сколько лет я мечтал заполучить именно семя цветка, поглощающего землю и небеса!» Впившись в меня совершенно безумным взглядом, пролепетал мужчина. «Не ожидала, что оно окажется таким крохотным», – прошептала Мэн Сюэ, зачарованно разглядывая совершенно непримечательную на вид косточку. «А это точно семя легендарного цветка. У вас есть подтверждающий сертификат эксперта Дома Сокровищ?» – тут же всполошился вредный казначей. «Нет, сертификата нет». «Без него мы не сможем выставить лот на аукцион», – заявил старикан. «А что нужно сделать, чтобы получить сертификат?» «Нужно провести оценку эксперта, а это дорогостоящая процедура. Стоит не менее 500 лян, а для очень редких и дорогих сокровищ сертификат эксперта затянет на 5% от его оценочной стоимости. Вы готовы заплатить указанную сумму?» «Не нужно никакого сертификата», — вдруг громко объявил глава, желая поскорее прервать опасный разговор. «Будет непростительно, если клан Лю упустит возможность заполучить в свои руки столь редкий ингредиент. Я десятилетиями ждал возможности использовать секретный рецепт семьи и не упущу такую возможность, раз уж нам посчастливилось повстречать гостей из проклятых земель. Мы выкупим у вас сокровища за 5 миллионов лян». «Отец, боюсь, у нас нет...» «Цыц!» – перекрикнул глава на дочь. «Что скажете, по рукам?» Желая поскорее заключить договор, закусив от волнения губу, спросил алхимик. Заметив, что я колеблюсь, Чанмин приказал казначею поскорее принести бумагу и семейную печать для договоров. «Не беспокойтесь, я предлагаю достойную цену», – заверил мужчина. «Вряд ли столько же удалось бы выручить на торгах. Тем более торговый дом еще возьмет 10% от стоимости продажи лота за организацию торгов, рассылку приглашений всем уважаемым семьям города, внешнюю рекламу и экспертную проверку. Вы определенно выиграете, продав цветок нам». Тут я призадумался. Как Чанмин определил цену, если ни разу не выкупал подобное сокровище и не держал его в руках? Вроде 5 миллионов лян звучало впечатляюще, но это в переводе в золотые ямбы выходило всего 10 тысяч. Яо Гуань Лун требовал с Мэн Сюэ 1000 золотых ямб в качестве разовой выплаты. Глава секты 9 лун потребовала по 500 золотых ямб за каждого проклятого мастера. За 12 человек выходило целых 6 тысяч. Да, у клана Лю имелись финансовые трудности из-за проблем с поставками ингредиентов и ранением главы, но это не значило, что я должен был отдать им сокровища за бесценок. Тем более семечко – это способ не только получить плод, но и находящуюся внутри него новую семечку. Возможно, внутри их будет не одна, а сразу несколько. Фактически, я передавал в руки алхимиков средства для постоянного воспроизводства редкого ингредиента, и неважно, что на взращивание растения уйдет много сил, времени и ядер магических зверей. Получив в руки семечку, можно будет поставить производство пилюль духовного совершенства на поток, и это с лихвой перекроет все производственные и стартовые затраты. Решив, что слегка погорячился, я тут же спрятал семечку в кольцо и объявил, что не намерен продавать ее без аукциона. Побледнев, глава Чанмин выпалил. «Я сделаю все, что пожелаете, если вы не станете выставлять свое сокровище на аукцион, а отдадите его нам, вашему новому партнеру клану Лю». «Что? Теперь требуете просто отдать?» Удивившись наглости главы, в голос возмутился я. «Простите, я не так выразился», – спешно поправился глава. «Я готов выплатить вам любые деньги, любые, хоть 10 миллионов лян, хоть 20, но только дайте мне немного времени, чтобы заработать нужную сумму. Я знаю один секрет. Мне нужно всего несколько месяцев, и я обещаю, что выплачу вам 20 миллионов лян. Ну как, вы согласны?» «Конечно нет», — даже не раздумывая ответил я. Мужчина опешил от удивления. Ему казалось, от такого предложения невозможно отказаться. «Почему я должна ждать, пока семья Лю решит свои финансовые проблемы и рассчитается со мной? На аукционе мне могут предложить гораздо больше и сразу. Вы еще не расплатились со мной и леди Клариссой за уничтожение Яо Гуань Луна. У вас не нашлось для нас даже 200 золотых. Я договорилась с Мэн Сюэ о снятии демонических печатей с нанятой вами охраны из 9 лун, но узнав цены на ваши лоты, вижу, что даже за это вы не в состоянии расплатиться сразу. Ваша дочь просит отсрочки, вы просите отсрочки, а вам дай все и сразу, а потом жди непонятно сколько, меня это не устраивает. Я лучший алхимик в городе и смогу изготовить для вас любые пилюли, что вы пожелаете. По-настоящему высококачественные пилюли духовного совершенства, что можно сделать из плодов этого цветка в провинции, способен изготовить только я. Не думаю, что вы единственный умелый алхимик в империи Тан. Если я отправлюсь в столицу... Лицо Лю Чанмина стало бледным, как мел. Он понял, что покрутившаяся перед носом удача уплывает в дальние края. «Госпожа Ли, я знаю один бесценный секрет. Именно поэтому я так желал найти это сокровище. Если вы доверитесь мне, то никогда не пожалеете, что сделали это». Это просто слова. «Я клянусь честью клана Лю». «Ладно, рассказывай свой секрет». «Прямо здесь?» «Услуга за услугу. С тебя секрет, а я, так и быть, продам тебе сокровище, которое ты искал всю жизнь». Лю Чанмин не пожелал раскрывать секрет в обществе дяди и двух его внучек. Вроде одна семья, но и внутри семьи тоже существовали секреты, не подлежащие разглашению. Глава оставил дочь приглядывать за ними. Кларису попросили остаться в зале из соображений безопасности главы. Она считалась семьей Лю сильнейшим боевым практиком среди присутствующих, и при всех выказанных почестях ее побаивались. Лю Чанмин отвел меня в свои покои, плотно закрыл на засов дверь и направился к столу, заваленному свитками. Наблюдая за его скованными напряженными движениями, я даже подумал, что он собирается отжать мое кольцо с семечкой силой, но мужчина не осмелился так поступить, когда в его доме находился великий воин проклятых земель. Чанмин быстро открыл ключом секретный шкафчик стола, где взял целую связку ключей, одним из которых открыл дверь, преграждающую проход за фальшстену, искусно спрятанную за шкафом. Там, в небольшом секретном кармане, я увидел громадный металлический сейф. Раз он так тщательно спрятан, в нем хранится что-то особенно ценное для семьи, подумал я и не ошибся. Было даже странно, что Чанмин не побоялся показать расположение сейфа мне, чужаку, но вскоре причина такой беспечности стала понятна. В сейфе хранился всего один предмет – небольшая серебряная коробочка, в которой на мягкой подушечке в выемке лежала 3-сантиметровая в диаметре черная жемчужина. Глава очень осторожно извлек ее из круглого крепления на дне и объявил. «Это жемчужина духа легендарного магического зверя, подземного бескрылого дракона. Целая армия первого императора сгинула в бою с ним, а сокровище в итоге считалось утерянным, но на самом деле оно досталось моему великому предку, генералу Лю Вэймину. Мой дед получил его от своего деда, а тот от своего, а тот от своего. Оно передавалось из поколения в поколение вместе с парадным бронзовым мечом руки легендарного оружейника Гоу Дзяня. Я считал, что ни одного меча той эпохи, кроме того, что хранился в моей семье, уже не сохранилось, но вы смогли меня удивить, продемонстрировали сразу 2 уцелевших экземпляра. Признайтесь, вы тоже потомок кого-то из сослуживцев моего предка, знали рассказанную мной историю и целенаправленно прибыли сюда ради этой жемчужины, не так ли?» «Нет». «Скажите правду, кто вы и откуда явились на самом деле? Клан Ли укрепляет свои позиции в северных провинциях империи и ведет свой бизнес в столице. Если вы не скажете, кто вы, я тоже не раскрою своего секрета, и на этом наше сотрудничество прекратится», — вдруг заявил глава. «Ладно, раз вы настаиваете, я скажу. Я посланник богини Канон и лишь недавно в этом мире». Мужчина сделал уважительный поклон и, сложив руки в приветственный жест, объявил. «Рад приветствовать жрицу культа, матери тысячи миров, богини милосердия, защитницы слабых и нуждающихся, милостивый Канон в своем доме». «Хм, а Канон довольно известна, раз вы о ней тоже знаете». «А как же не знать? Хоть я лично и не бывал в империи Сун, — пояснил мужчина, — но, говорят, статуи богини Канон там есть в каждом крупном храме. Ее имя известно во всех 4 великих империях. Так вы из империи Сун. А зачем тогда притворились, что прибыли из проклятых земель? Или оттуда пожаловала ваша одаренная спутница?» «Нет, мы вдвоем оттуда. О существовании империи Сун слышу впервые. А сюда меня действительно привела Канон». «Вы имеете в виду в мой дом или в империю Тан?» «Нет, в мир башни в целом». «О, а вы очень просвещены для столь юного возраста. Кто-то из ваших родных интересовался поисками сокровищ в древних руинах или изучением текстов на стенах гробниц?» «Нет, про башню мне рассказал герой». «Госпожа Ли, о ком вы сейчас говорите? Какой еще герой?» «Ну как же, один из героев, которых боги пригласили сюда, чтобы покорить башню». «Ах, вот оно что! Не ожидал, что в проклятых землях есть те, кто знаком с этой древней легендой. Я тоже слышал легенду о башне. Как там? Каждый из богов-творцов нахваливал свой мир и говорил, что он лучше, богаче и разнообразней, чем у других создателей. И тогда явились истинные боги, стоящие у истоков всего сущего, и предложили способ узнать, чей мир лучше. Словно на острие меча, они нанизали все миры на один общий стержень, превратив его в башню с множеством этажей. Таким образом, они объединили миры, но поставили на проходах между ними могучих стражей, чтобы только самые сильные и смелые могли путешествовать между этажами. А победит тот бог, в мир которого спустя 10 000 лет переберется больше всего обитателей из других. Я ведь нигде не ошибся. Странная легенда. А как же приз за достижение верхнего этажа? Верхнего этажа? А нет никакого верхнего этажа. Это как же? Удивился я. В легенде говорится, что истинные боги согнули стержень, превратив его из башни в замкнутый круг. Так верхний мир соединился с нижним и стало возможно двигаться в любую сторону, не упираясь в тупик, но обитатели разных миров разнятся по силе, и часть из богов-создателей на самом деле являлась демонами-разрушителями, поэтому стражи на проходах также отличаются. Ходят слухи, тот подземный бескрылый дракон как раз охранял такой проход, поэтому первый император и хотел его одолеть. Жемчужина являлась лишь дополнительной наградой. «Ничего не понимаю. В таком случае уже никак нельзя достичь вершины и получить приз? Получается, двигаться между этажами не имеет смысла?» «Госпожа Ли, в легенде нет ни слова о призе. В чем он состоял?» «В исполнении любого желания». «А, тогда понятно. Ни один бог не даст свою силу обычному смертному. Свое сокровенное желание можно исполнить только самому, заняв место бога. А для начала надо пробиться в небесную сферу, став бессмертным небожителем. Если вы отдадите мне сейчас свое сокровище, то у вас и моих потомков появится шанс это сделать». «Каким образом?» «Этой жемчужине 800 лет», – выставив ладонь с черным шариком поближе ко мне, сказал Лю Чанмин. «И в отличие от ядер низкоуровневых монстров, она может храниться еще 1000 лет, не теряя своей силы. Она как бессмертный зародыш, который создают легендарные даосы, достигшие божественной ступени, не подвластна закону тлена этого мира». «А как это относится к цветку?» «Госпожа Ли, недавно я лежал на этой кровати и горевал о том, что умру, так и не использовав эту жемчужину. Я сожалел, что не рискнул и сам не отправился на поиски семян, проведя всю жизнь за стенами безопасного Сайпана. Я надеялся, что однажды ко мне попадет плод с семенами внутри, но этого не произошло. Я слишком осторожничал и не рассказал своей дочери и внуку о тайнике. Боялся, что умру, а они не смогут его обнаружить, и сокровище и знание, как его использовать, не попадет в руки к моему внуку. Я пребывал в отчаянии, пока не появились вы. Вы спасли меня, и лишь благодаря вам я смогу закончить миссию, которую десятки моих предков передавали своим детям и внукам. Это истинное сокровище клана Лю, а не меч, который пусть и является для нашей семьи ценной реликвией, всего лишь старый кусок бронзы. Вы скажете, в чем секрет? А то мне начинает казаться, что вы лишь заговариваете мне зубы. Секрет прост. Цветок, поглощающий землю и небеса, не дает полноценных плодов, если его взрастить из жемчужины монстра ниже легендарного ранга. Поэтому многие использованные в прежние времена косточки хоть и давали плоды, но в них не было созревших семян. Энергии ядер 3-го и 4-го уровня недостаточно, чтобы цветок показал себя во всей красе. Дайте мне семя, и я покажу вам то, что мечтал увидеть долгие годы, обладая легендарной жемчужиной. Ничего не скажешь. Мужчина смог меня заинтриговать, и я поддался на его пылкие уговоры. Протянув ему семечку, я с интересом наблюдал, что он будет делать дальше. Лю Чанмин положил жемчужину назад в ячейку коробки, зачем-то поместил ее на полу в углу комнаты и, отступив на 3 шага назад, заставил семечку парить в потоке ци и плавно опустил ее на поверхность жемчужины. Дальше произошло то, чего я никак не ожидал. Семечко неожиданно резко раскололось и словно хищник воткнуло корень шип внутрь черного шара. На глазах небольшой зеленый стебелек без листьев, но со множеством острых, как иголка, шипов, стал утолщаться и расти в размерах, темнее и превращаясь в настоящее дерево. Растение быстро захватывало пространство комнаты, выпуская все новые и новые побеги, покрытые такими же острыми шипами. Стебли, как руки живого существа, обшаривали окружающее пространство, стелились по полу, оплетая шкафы, стол и стулья, и тут же сдавливая и пробивая каждый захваченный предмет своими острыми шипами. Каких-то 30 секунд и цветок поглотил под бесчисленным количеством двигающихся в разных направлениях стеблей весь пол и половину кровати. Рост продолжался так стремительно и неудержимо, что нам с Лю Чанмином пришлось срочно бежать из комнаты. Шипастые стебли погнались за нами, полезли в открытое пространство окон и вперед через дверной проем в коридор второго этажа, нещадно пронзая иглами все на своем пути, разрушая стены, пол и потолок. В следующие 30 секунд произошло еще несколько метаморфоз. Растение стремительно достигло максимальной стадии роста, и его стебли стали увядать и сохнуть, превращаясь в непроходимый лабиринт из твердых палок и колючек. «Да уж, и кому в голову пришло назвать это жуткое растение цветком?» – подумал я. «Все, что я увидел с доступного ракурса, это черно-зеленые стебли и смертельно острые иглы. Стадия формирования цветов и плодов прошла скрытно. И где теперь искать плоды?» – недоумевал я. Чан Мин не растерялся и стал энергично проделывать проход внутри колючих зарослей, рассекая твердые стебли филигранными выбросами пучков ци. За плотным коконом из стеблей открылось сформированное самим растением пустое пространство, в центре которого на уровне пола находился уже увядший цветок. Под жухлыми лепестками обнаружился плод размером с крупное яблоко темно-фиолетового цвета. Чан Мин сбегал в соседнюю комнату и вернулся к плоду с кинжалом. Отделив плотный упругий плод от засохшего стебля, он вынес его на свет, отчего тот стал менять цвет, приобретая красновато-багровый оттенок. Все это время я ни на шаг не отходил от главы, чтобы не упустить ничего важного. Переглянувшись со мной, стоя прямо в коридоре второго этажа, он аккуратно вспорол кожуру плода и круговым разрезом разделил его на две равные половинки. В каждой половинке, кроме темно-багровой мякоти, находилось по 4 полупрозрачных сумки с уже знакомыми косточками. После внимательного обследования мякоти мы убедились, что косточки в половинках распределены поровну и всего их 8 штук. Молча забрав из рук мужчины одну половину плода, я спрятал ее в кольцо. Чан Мин сначала удивленно уставился на меня, потом молча кивнул и спрятал вторую половину в мешочек на поясе. Также молча мы спустились в зал совета, где на главу с расспросами накинулись его родственники. Теперь, когда в распоряжении умелого алхимика оказалась половина плода и несколько косточек легендарного цветка, его мысли унеслись далеко вперед. Игнорируя многочисленные вопросы старейшин, он объявил: «Госпожа Лизольда, спасибо за предложение, но даосские мечи не подходят для продажи на запланированном аукционе, так как не являются духовным сокровищем. Думаю, теперь клан Лю сможет представить на освободившиеся места достойную замену. Простите, что отказываем вам, но старинные мечи лучше разместить в доме сокровищ или лавке редкостей. В городе не так много людей, разбирающихся в реликвиях времен Первой Империи, но на турнир прибыло множество приезжих из других городов и провинций, и среди них могут оказаться истинные ценители старины, желающие купить ваш товар. Если хотите, мы займемся этим вопросом для вас. Как одной из 7 уважаемых семей Сайпана, нам дадут льготные условия размещения и не будут драть завышенную комиссию от продажи. Но цену товара вы должны определить сами». «Сами? А хоть примерно, какую будет разумно запросить?» Разочаровавшись в бронзовом барахле, еще раз поинтересовался я. «Определиться с этим вопросом вам поможет старейшина Юшен», сказала Мэнь Сюэ. «Он хорошо разбирается в ценах на любые редкие товары». «Можете всецело положиться на него», – подтвердил глава и, обращаясь к своему дяде, добавил: «Старейшина Юшен, помогите нашим многоуважаемым партнерам хорошо разместить их товар и передайте ларец с духовными сокровищами в торговый дом, убрав оттуда пилюли концентрации». «Глава, что вы задумали?» – проблеял вредный старик. «Сейчас я отправлюсь в башню алхимии, чтобы создать пилюли духовного совершенства. Скажите распорядителю торгов, что 3 последних лота мы передадим позже». «Глава, нужно успеть не позднее, чем за час до начала торгов». «Я знаю. И лично займусь вопросом изготовления пилюль». «Вы же еще очень слабы. Может, сперва восстановите силы?» «Нет. Мэнь Сюэ, Мэнь Ли, Фу Юй, следуйте за мной. Мне потребуется ваша помощь. У нас впереди много работы». «Скотина!» – выругался я себе под нос, когда услышал от старика казначея, что он слишком занят и помочь с размещением мечей Гоу Дзяня в лавке редкостей не может. Он даже не удосужился назвать примерную их стоимость. Просто отмахнулся и вышел из зала вместе со своим бестолковым внуком. Этот гад откровенно проигнорировал приказ главы. Даже странно, почему тот продолжал доверять ему управление семейной сокровищницей и играть важную роль в клане. Было очевидно, что он претендовал на место главы после смерти Чанмина, а я сломал все его планы, и это его сильно разозлило. Яблоко от яблони недалеко падает. Лю Бао Юнь, 18-летний внучок казначея, тоже оказался еще тем гадом. Невинно хлопая глазками, этот змей по возвращению сообщил, что зарегистрировал меня на турнир, но не только на поединке на арене, а также на соревнования алхимиков, мастеров начертаний и стрелков. Он, видите ли, не знал, где именно я собираюсь участвовать, и подстраховался, записав везде, где только можно, пока регистрация не завершилась. И если любой гость города мог просто не прийти в назначенное ему время на место проведения состязания, и ему просто автоматически зачислялся проигрыш, то мне, как официальному представителю клана Лю, такая возможность не предоставлялась. Бой с моим участием имел особый статус и влиял на репутацию клана. Я вроде посаженного претендента избавлен от прохождения отборочного тура, но на втором этапе должен отметиться обязательно. И так со всеми состязаниями. Было очевидно, что гаденыш сделал это намеренно по указке старейшины Лю Юшена, поэтому тот лишь слегка пожурил его за ошибку и тут же похвалил за проявленную инициативу. «Не так страшно проиграть состязание сильным соперником, как пропустить его по вине помощника, не успевшего вовремя произвести регистрацию. Бао Юнь сделал все, чтобы такого не случилось», — заявил он с надменным выражением лица. «Эти двое заранее сговорились о подлянке, и теперь я получил на руки 4 листа участника турнира, где было указано время, на которое мне нужно явиться на одну из арен и в другие места проведения состязаний. Программа на день у меня предполагалась очень загруженная. Хоть первый бой на арене был назначен лишь на 4-й час после полудня, я не мог спокойно насладиться выступлениями других в рядах зрителей. На час дня нужно было явиться на полигон стрелков, а в 2 принять участие сразу во втором туре состязания алхимиков, проходившем на территории школы клана Лю. После этого нужно было успеть явиться на состязание мастеров начертаний, но тут возникала проблема. Оно проходило в другом конце города и начиналось всего за полчаса до моего выхода на арену. Если опоздаю на поединок, то посрамлю репутацию клана Лю. На это и то, что я стану посмешищем в других видах состязаний, видимо, и рассчитывал старейшина Юшен. Я сначала разозлился, а потом решил, что сделаю все, что смогу, а если опозорюсь, так свалю всю вину на вредного старика и его гаденыша-внука. Будет у Чанмина лишний повод лишить его поста старейшины и погнать из семейного совета». Хотя я начинал понимать, почему при всех своих недостатках дядя Юшен занимал прочное положение в семье. Кроме профессиональных навыков, везде в империи Тан играл немалую роль и уровень культивации, и в этом плане Юшен и Чанмин были примерно равны. Окажись глава сильней, он бы уже нашел, как разобраться с коварным дядей, но пока у него было недостаточно сил, чтобы это сделать. Я не знал всех подробностей, но то, что в совете заседало несколько женщин, говорило о том, что их мужья уже погибли или имели ранг культивации еще ниже, чем их супруги. Нужно было выспросить этот момент у Мэнсюэ, когда появится возможность. Наверняка эта семья пережила не только нападки извне, но и пару внутренних конфликтов. Напряженные отношения между старейшинами косвенно это подтверждали. Составив план на день, я включил в него еще несколько пунктов. Мне хотелось успеть попасть на аукцион в торговый дом семьи Джан, закинуть бронзовые мечи в дом сокровищ или лавку редкостей, да и подарок от видящих за 3 использования способности разрушения печати проклятия меня заинтриговал. Нужно было выяснить услуг, где разместили раненых стражей из секты 9 лун, чтобы не откладывая выполнить этот квест. У Кларисы тоже на меня имелись некоторые планы. Без моего сопровождения она была фактически беспомощна. И дело даже не в ее скромных боевых способностях. Самой ей идти в торговый квартал не имело смысла из-за незнания языка. Да и мне было неспокойно выпускать ее в большой город без присмотра. У меня появилась идея. Я мог создать для нее охранника среди спасенных от проклятия стражей. Пробежавшись по почти опустевшему особняку и выцепив служанку, я расспросил про место содержания поверженной охраны. В бессознательном состоянии их перенесли со двора в левое крыло особняка и словно бесполезный мусор разместили в одной комнате, сложив несколько рядов на деревянном полу. Пришлось помучить прислугу и выяснить, почему к ним проявили такое пренебрежительное отношение. Одна из женщин, ранее присматривавшая за главой Чанмином, сказала, что первую неделю после проклятия он не приходил в себя. И это при том, что он являлся довольно сильным культиватором золотого ранга. Стража была рангом ниже и вообще могла не очнуться до смерти. Ничего с этим сделать нельзя. Над стражей не издеваются. Им создали минимальный комфорт. В помещении было достаточно тепло и свежо. А пачкать пуховые матрасы и ценное постельное белье, если они обмараются, не имело никакого смысла. Хотя внешне все мастера секты Девяти Лун из-за одинаковой одежды и укладки волос были очень похожи, прислуга смогла указать мне на лидера отряда, женщину с именем Уже Лан, также являвшуюся внучатой племянницей главы своей секты. Она не управляла своим телом и в этот момент лежала в луже собственной мочи, но слуги не собирались ничего предпринимать, так как не получали никаких дополнительных указаний. Раздевать гордых боевых мастеров, чтобы подмыть, было оскорбительным для них. Даже если наплевать на приличие и сделать это втихую, то существовал шанс, что кто-то из них придет в себя в любой момент, и тогда проблем не оберешься. Такая причина показалась мне надуманной, ведь жертвы проклятия даже пальцем пошевелить не могли. Вряд ли бы они стали демонстрировать недовольство и создавать проблемы. Настоящей причиной, скорее всего, являлось то, что на них смотрели как на стопроцентных покойников. А такие клиенты не пожалуются на плохое обращение. Определив того, кого бы я мог избавить от проклятия первым, я призадумался, а не стоит ли подстраховаться и сохранить одну попытку до конца дня. Пациенты никуда от меня не убегут, а мне лучше иметь при себе запасную неиспользованную способность. И все же любопытство взяло верх. Быстро выбрав второго кандидата по тому же принципу, я выставил из комнаты слуг, включил духовное зрение и коснулся рукой открытого участка кожи и еще одной сыкухи. Глашатый видящих сообщил о втором использовании способности. Не забыли еще раз напомнить о призе. Обруч в груди женщины исчез, и я отключил слепящую способность, чтобы убедиться, что клубившаяся над ней дымка рассеялась. Пациентка тут же открыла глаза, заерзала ногами и с большим трудом приподнявшись на локтях, она с удивлением уставилась на лежащих вокруг товарищей и меня с Кларисой. «Где я? Что происходит?» – чуть не плача спросила она. «Прошлой ночью ваш отряд проиграл бандитам, и все вы получили демонические печати, а мы с леди Кларисой только что сняли ее с тебя. Как тебя зовут?» «Джай Юй Лань. Спасибо. Помогите, пожалуйста, и моей названной сестре». Более живым голосом попросила пациентка, и я стал узнавать в ней недавнюю звонкоголосую привратницу. Если бы не эта барышня, мы бы и вовсе на территорию особняка семьи Лю не попали, так что я испытывал к ней изначальную симпатию и благодарность. Но несмотря на это, я тут же передумал использовать последнюю доступную мне попытку способности, потому что для этого нужно было опять устраивать шоу. О том, что секретная процедура снятия печати не заняла и 5 секунд, главе семьи могли проболтаться стоявшие за дверью слуги, но устраивать спектакль для них у меня не было никакого желания. Можно будет сказать, что мы нашли более быстрый и действенный способ, если эта информация дойдет до его ушей. Но показывать это человеку из другой организации не стоило. В будущем моя новая способность могла принести много пользы. Главное, что устный договор с Мэнсюэ о лечении по 200 золотых ямбов был уже заключен, а дальше не мои проблемы. «Погоди, думаешь, снять демоническое проклятие так легко?» «Нет, все говорят, что это вообще невозможно». «Как видишь, возможно, но требует очень много энергии, поэтому леди Клариса почти выбилась из сил. Твоей сестре придется подождать». В следующие 10 минут я старательно полоскал пациентке мозги, убеждая ее в том, что мы договорились с семьей Лю о спасении стражи, но это займет некоторое время. Пока мы помогли лишь ей и леди Кларисе, нужно время, чтобы восстановить свои силы. В новую миссию стражницы на этот период времени входит охрана целительницы. А лучшим способом восстановления сил для госпожи целительницы является хорошая еда, развлечения и прогулки по магазинам. Я даже расщедрился и пообещал покормить телохранителя за свой счет. Правда, пришлось предупредить, что несмотря на свой золотой ранг, госпожа Клариса сейчас очень уязвима и рассчитывать на ее помощь при нападении бандитов не стоит. Юй Лань нужно будет справиться самой. А еще госпожа Клариса не местная и ни слова не понимает. Выбор блюд, маршрута и прочие обязанности гида тоже ложатся на телохранителя. Женщина слушала очень внимательно, а потом попросила дать ей полчаса, чтобы помыться и сменить одежду. В этом я не смел отказать. Объяснив Кларисе, что девушка будет ее сопровождать и защищать, и к ней можно обращаться по любому поводу, я сбросил обязанности сопровождавшего на телохранителя, подкинул Магессе 100 лян из кольца Яо Гуань Луна и отправился заниматься своими делами. Понимая, что я полный ноль что в стрельбе, что в алхимии, а о мастерстве начертаний вообще услышал впервые, я активировал духовное зрение, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с Мо Шенем. Разумеется, просто получить интересовавший меня совет не получилось. Старик замучил меня расспросами, и я сообщил, что помог клану Лю, сняв с их главы демоническую печать, за что получил в свое распоряжение жемчужину второго уровня. Попутно удалось выяснить секрет размножения семян цветка и приумножить количество его косточек на 3 штуки. ну и по мелочи. Удалось договориться об оказании услуг для клана еще на 2500 золотых ямб, получить их особый золотой жетон и половину плода цветка, созданную из легендарной жемчужины, что позволит создать у алхимиков некоторое количество очень ценных пилюль духовного совершенства. И все это я провернул за 2 часа. У помощника даже не нашлось слов, чтобы меня похвалить. Он лишь охал, что никогда не встречал никого более везучего, чем я. То, на что у него уходили годы и даже десятилетия, я делал без особых усилий за считанные часы. Моя способность снятия демонических печатей выглядела очередным читерством, а проявление в доме, где ее применение даст такой выхлоп еще большим, с чем я и сам не мог не согласиться. Если везет, так во всем. И все же нельзя назвать такое удачное стечение обстоятельств лишь полным или независящим от моих усилий везением. Везде я приложил свой ум, смекалку, знания из игры, прошлой жизни и интуицию. Не прояви я мученического упорства в подземелье под дворцом Латора, не было бы золотого ранга, позволяющего скрыть свою силу, и ларца с семенами, оказавшегося под тысячами мумий. Даже отправься я в империю Тан без Кларисы, все могло сложиться по-другому. Явись мы в Сайпан на час позже или раньше, никакой встречи с семьей Лю не произошло бы. Каким бы невероятным ни казалось везение, оно результат приложенных ранее усилий и правильно выбранного пути. Однако у меня не было времени вести милые беседы с помощником. Нужно было срочно решить, что делать с турниром и состязаниями, на которые меня записал Лю Бао Юнь. Поэтому я направил внимание Мо Шэня в это русло. Со стрельбой было все понятно. Если навыков стрельбы нет, то никакими уловками его получить за пару часов не получится. Тут я однозначно опозорюсь. Будет хорошо, если не нанесу себе увечий при попытке выпустить стрелу. Можно было немного потренироваться, но пользы от приобретенных навыков будет немного. Помощник предложил просто появиться на состязании и, поклонившись судьям и зрителям, признать поражение. Так я хоть не стану посмешищем. Он предложил сконцентрироваться на конкурсе алхимиков. Как-никак, а я представлял семью лучших алхимиков города, и показать здесь нулевой результат было просто оскорбительно. Старик успокоил меня, сказав, что имеет хоть и скромные, но далеко не нулевые знания в алхимии, а с нашим даром видеть энергию в предметах мы сможем определять ядовитые и полезные растения. Как-нибудь прорвемся. Но существовала одна существенная проблема. Я совершенно не умел писать иероглифами. Даже зная правильный ответ, я не смогу его записать, а конкурс почти наверняка будет проходить письменно. Если бы у меня была в распоряжении табличка со всеми используемыми в письме символами, я бы мог положить ее в пространственное кольцо и с помощью копирования указанных Мо Шэнем символов записать нужные ответы. То же самое может пригодиться на конкурсе мастеров начертаний. Это древнее искусство касалось создания и снятия духовных печатей, имеющих очень широкий спектр применения, и в нем Мо Шэнь имел даже меньшие знания, чем в алхимии. Золотой барьер ему создал легендарный бессмертный защитник Сайпана Уюй. Услышав знакомое имя, я сообщил Мо Шэню, что этого человека старейшина Лю Юшен упоминал как жертву демонической печати. «Не может быть!» – поразился старик. «Он был известным мастером начертаний и мог создать барьер, который бы легко защитил его от подобных атак. Я не знаю подробностей, говорю лишь то, что услышал от других. Какая ужасная потеря для долины Тысячи Ветров! Без него секта демонического культа может открыто угрожать городу». «Уже угрожает. Ты же видел, что творил Яо Гуаньлун». «Господин, будьте очень осторожны. Если кто-то следил за вашим сражением с моим бывшим учеником со стороны, он мог запомнить ваше лицо и попытается напасть во время турнира, где легко скрыться в толпе». «Хорошо, я постараюсь следить за обстановкой, а ты будь готов использовать наш защитный барьер». «Я всегда наготове». «Отлично. Так что будем делать с иероглифами? За 2-3 часа реально накидать на дощечки столько символов, чтобы хватило для составления ответов по алхимии?» – поинтересовался я. «Давайте купим какие-нибудь бесполезные книги и распустим их на отдельные страницы. Там должны найтись основные используемые в письме иероглифы, а если не найдутся, запишем ответ по-другому». Я согласился. А Мо Шэнь мог креативить, если хотел. Вполне неплохая идея. Пока за мной никто не следил, я переложил семена из кольца на руке в основное хранилище, а на их место закинул мелких серебряных слитков из сокровищницы убитого бандита. Направившись в торговый квартал, я купил самые дешевые и сильно потрепанные книги, не обращая внимания на их смысловое содержание, чтобы дорвать их окончательно и сложить в свое пространственное кольцо в виде отдельных страниц, которые можно будет просматривать отдельно. Перекусив в одной из уличных забегаловок мясной похлебкой с рисом и зеленью, я послушал уже добравшуюся до Сайпана новость о буйствовавшем на дороге Чунца и Рогоносце. В любую секунду ожидал услышать рассказ о себе, поэтому вжал голову в плечи. Но горожане больше говорили о том, как зверь растоптал двух мастеров золотого ранга из секты Небесного Меча. Те недооценили его силу, посчитав магическим зверем третьего уровня, а он оказался четвертого. Погибло множество оказавшихся в западне лошадей, несколько путников и учеников, вызвавшей проблемы секты, не успевших вовремя унести ноги. Про двух девушек в странной одежде никто не упоминал. Убийство зверя приписали таинственному легендарному даосу, живущему на соседней горе. Правда, закинув ухо в бурно обсуждаемую повсеместно новость по пути к тиру, я услышал еще несколько версий о том, кто же остановил зверя. Были среди них откровенно нелепые, вроде упоминания небожителя, услышавшего звуки плача младенца, оказавшегося в беде и поразившего монстра прямо с небес, и заканчивая наглым враньем в пользу тех или иных сект и боевых академий. Рассказчики присваивали победу над опасным зверем своей секте или той, где находился их сын, брат, внук или внучатый племянник, чтобы придать той или иной организации большей значимости. Убедившись из подслушанных новостей и слухов, что меня никто не видел и не запомнил, а местные власти не разыскивают культиватора медного ранга, уложившего зверя почти орехалкового, я вздохнул с облегчением и пошел к столу регистрации у тира с мишенями. Нужно перетерпеть 10 минут позора, и у меня появится 30 свободных минут, чтобы поглядеть, что там делается на центральных городских аренах. Вскоре бои никому неизвестных претендентов закончатся и начнутся выступления младших учеников боевых академий и сект. А это может быть уже интересно.